Два часа спустя четыре двухпалатника и парочка зомби-валерий выбрались на корпус и теперь ползли вдоль хребта корабля со свитой ремонтных пауков, таща за собой горелки, лазеры и ключи. Два часа на подготовку перед началом новой сборки корабля. И три дня, чтобы набраться храбрости и отправиться куда-то еще. Естественно, они заложили базу. Сингупта подключилась к каждой камере на замороженной станции, взломала парочку ремонтных ботов и отправила их в каждый доступный уголок и закуток. На видео Брюкс не увидел ни ангелов, ни астероидов. Он уже решил, что кодовое имя было отвлекающим маневром, фразой, выпущенной в эфир, чтобы преследователи особо не гадали, куда отправится Венец, запустив двигатели во внутренней системе. Прищурившись так сильно, как могла, Сингупта увидела лишь подозрительную тень, исчезнувшую, стоило приложить к ней величину ошибки. Аллометрия станции сбита на пару миллиметров, но было бы странно, если бы на такой жаре не было расширений или сжатий. Рой собрался вместе и время от времени передавал указания через Лианну. Увеличь давление в конденсаторе до 20 атмосфер. Заморозь камеру. Нагрей камеру. Отключи свет. Включи снова. Снова продуй конденсатор до вакуума. Сфабрикуй этот модуль и запусти его. Слона никто так и не приметил. Он упорно отказывался подниматься, невзирая на все приманки. После трех дней Брюкс изнывал от безделья. «Они хотят, чтобы ты остался тут», – извиняясь, сказала Лианна. «Ради твоей безопасности». Они вплыли в форпик. Внутренности венца шипели и булькали вокруг, когда процессия двухпалатников забиралась в скафандры в главном шлюзе. Водяной шар, удерживаемый поверхностным натяжением, дрожал чуть в стороне от проторенного маршрута. Мягкий свет, лившийся из пасти Миноги, омывал все вокруг бледно-голубым светом. «Вот значит как. Теперь они решили позаботиться о моей безопасности». Лианна вздохнула. «Мы уже говорили об этом, Дэн». Из центрального узла появилась Валерий, оскалилась и пролетела мимо. Она вела пальцами по пучкам из труб с охладителем, еле заметно выбивая аритмичную дробь. Брюкс посмотрел на Лианну, та отвернулась. Наверху Афаэгба погрузил руки в воду, вытащил их и вытер, прежде чем натянуть перчатки. «Но ты идешь», — заметил Дэн. «Работать бок о бок с тварью, которая чуть ее не убила, даже не удостоив взглядом». Брюкс так и эдак пытался подступиться к этой теме в обычной беседе, но в последнее время от привычной болтовни остались одни обрывки. К тому же Латтеруд явно не хотела говорить на эту тему. Сейчас же она сказала: «Это моя работа. Джима мы тоже пока оставили в тылу». Дэн удивился: «Серьезно?» «Мы, скорее всего, возьмем его, когда будем чуть больше уверены в том, что происходит. В конце концов, он контролировал экспедицию ТЗ с Земли. Но даже тогда он будет в основном заниматься дистанционным управлением свинца. Двухпалатники не хотят подвергать кого-либо ненужному риску. К тому же...» – она пожала плечами. «Что ты будешь делать на Икаре?» Брюкс пожал плечами в ответ. «Наблюдать, исследовать». Капля воды снова задрожала, когда узел по имени Цянчу смыла свои грехи. «Почему все тела это делают?» – задумался Дэн. «Если за ними стоит один разум». «Ты получишь все данные в реальном времени прямо здесь, и они будут гораздо качественнее». «Наверное», – Дэн покачал головой. «Ты, конечно, права. Они правы. Просто я психую от безделья». «А я думала, ты не любишь приключений. Нам на фоне последних событий к скуке стремиться надо». Лиана с трудом улыбнулась и положила ладонь ему на предплечье. «Лучше останься здесь. Будешь заглядывать мне через плечо». Сингупта хмыкнула, когда Дэн влетел в центральный узел. «Значит, тебя не пустили поиграть?» «И не пустят», — признал Брюкс, устроившись рядом с ее креслом. «Отсюда вид лучше», — она машинально постукивала ногой по палубе. «Я бы там в принципе не хотела оказаться, тем более с этими товарищами. С ними даже не поговоришь, и манеры у них дерьмо полное, если ты до сих пор не заметил. Я бы туда не пошла, даже если бы мне заплатили». «Спасибо», — ответил Брюкс. «За что?» «За попытку. За то, что успокаивающе почесала меня за ушком». Сингупта махнула рукой, словно раскладывала колоду карт. На куполе слева направо расцвел ряд окон. Руки в перчатках, визоры, вид шлемов сзади. Тактические оверлеи описывали внешнюю и внутреннюю среду сверкающими динамическими рядами. Минога раскрыла пасть, и свита двухпалатников невинно заплыла к ней в горло. Брюкс натянул свой фетиш-капюшон и запустил сенсоры движения. Совсем бесполезным Дэн не был. Его отправили засевать панели астродерна, счищать мертвый и хрупкий сухостой, принесенный в жертву холоду и вакууму, наносить свежий питательный гель на сеялки в переборках, а поверх него распылять туман из микроскопических семян. Обработанные поверхности уже через час начинали зеленеть. Но вместо того, чтобы наблюдать за ростом травы, Дэн, держась на расстоянии, смотрел, как двухпалатники и зомби, словно бродячие муравьи, копошились на икаре, вырезая из его борта одинаковые ромбические куски поливольфрама и перетаскивая их к зазубренной культе, где венец разломился пополам. Со временем Брюкса даже выпустили наружу. Сама станция по-прежнему была вне досягаемости, но ему позволили помогать по хозяйству. Научили пользоваться тяжелой техникой и отправили гулять по корпусу корабля. Он по команде сваривал контакты и опоры, помог вытащить парасоль из гнезда, перенести ее на корму и вырезать по центру аккуратное отверстие для импровизированных двигателей, которые могли выдержать жар 10 солнц. В другой раз он ерзал в кресле центрального узла, пока Сенгупта гоняла цифры по стене. Столько-то тонн, столько-то килоньютонов такой-то импульсной тяги. Дэн подключался к трансляции из доп/рекомп. Наблюдал, как Валерий, Афаэгбу и Амина пытаются установить связь с невероятной слизистой плесенью со звезд, а вокруг них парит религиозный и научный инвентарь. Он записывал их движения и заклинания и скармливал записи личной базе данных, которую создал сразу после стыковки. Иногда в узел заглядывал Мур, но чаще Брюкс находил его в каком-нибудь отдаленном закутке корабля, где Джим плавал в море старой телеметрии, в одних голых фактах, не имеющих ничего общего с его сыном. Теперь полковник был всегда вежлив, но не более. Когда зрелище людей, занимающихся более продуктивной деятельностью, окончательно переставало радовать, Брюкс покидал оживленный туристический район Икара и отправлялся на прогулку самостоятельно, прыгая от камеры к камере. Шел по пустым служебным туннелям и замерзшим отсекам, бесконечному темному лабиринту необитаемого и неизведанного. Кое-где попадалась атмосфера, и на переборках сверкал иней. Иногда вокруг царили только перекладины, ограждения и вакуум. Да еще цепкие машинки удирали прочь, как тромбоциты в механических артериях. Однажды Брюкс увидел звезды там, где их не должно было быть. Огромную дыру с наименьшим ущербом, выкушенную из панциря Икара. Сквозь пролом виднелись горящие зубы двухпалатников. Сверкающие голубые точки, вгрызавшиеся в корпус уже в другом месте. Он зажмурился. Даже фильтры камеры не помогли. Следующая остановка. Ага, снова доп/рекомп. Только народу стало еще больше. К Валерии и монахам присоединился Мур. «Очередной таракан», – подумал Брюкс. «Такой же, как я. Но место за столом получил таки». Он еще пару секунд безмолвно созерцал картинку. «Да пошли вы все!» Из открытого шлюза в форпик лился бледно-голубой свет, оттеняя края труб, шкафчиков и пустых альковов. Брюкс выплыл из люка, ухватился за распорку и нырнул к левому борту, прямо в сияющую пасть Миноги. На его лице сразу сфокусировались глаза, гиперсаккадами мельтешащие на ебеновом лице. Тело держалось за стену шлюза одной рукой, пальцы обхватили поручень. Пружинные протезы ниже колена нелепо вытягивались и упирались в переборку, загораживая путь. Брюкс успел вовремя остановиться. «Ограниченный доступ, сэр», — сказал зомби, и его глаза затанцевали еще больше. «Твою мать, вы разговариваете?» Зомби ничего не ответил. «Я не думал, что тут кто-то будет», — попытался Брюкс. «Ты в сознании?» «Нет, сэр». «Значит, разговариваешь во сне». Тишина. Глаза, мечущиеся в глазницах. «Интересно, знает ли оно, что произошло с другим? Видело ли оно это?» «Я хочу...» «Вы не можете, сэр». «Вы...» «Да, сэр. Меня остановите?» «Да, но в этом нет необходимости», — добавил зомби. Брюкс уже хотел спросить про огонь на поражение, но решил не развивать эту тему. С другой стороны, существо вроде не возражало против беседы. «Почему ваши «Чтобы максимизировать захват сигнала высокой четкости со всего пространства визуального поля, сэр». «Хм...» «Такой трюк разум с сознанием выкинуть не мог. Из-за ограниченной пропускной способности. Значительная часть так называемого зрения состояла из предсознательных фильтров, решавших, что не видеть, дабы гомункула наверху не перегрузила от избытка информации. «Ты черный», — заметил Брюкс. «Большая часть зомби чернокожие». «Нет ответа». «У Валерии фетиш на меланин или...» «Так, дальше я совсем разберусь», — сказал Мур, поднимаясь из пасти через стыковочную трубу. Зомби плавно отодвинулся в сторону, давая ему пройти. «Они разговаривают», — сказал Брюкс. «Я не...» Мур всего раз посмотрел на Брюкса, проходя мимо. Но когда вошел на корабль и направился к корме, бросил. «Пойдем со мной, пожалуйста». «А куда?» «В медотсек. Мне не нравятся пятнышки на твоем лице». Мур исчез в центральном узле. Брюкс бросил взгляд назад, на шлюз. Сторож Валерий вновь занял свое место, преграждая путь к более экзотическим локациям. «Спасибо за беседу», — сказал Дэн. «Надо как-нибудь повторить». «Закрой глаза». Брюкс подчинился. Внутренности век на несколько секунд засияли кроваво-красным светом, когда Мур просканировал лицо диагностическим лазером. «Мой тебе совет», — сказал полковник с другой стороны комнаты. «Не дразни зомби». «Я его не дразнил, всего лишь «И не болтай с ними». Дэн открыл глаза. Полковник пропустил скан через какую-то невидимую диагностику, висящую в воздухе. Потом добавил. «Помни, кому они подчиняются». «С трудом могу себе представить, что Валерий забыла взять со своих миньонов клятву хранить тайну». «А я с трудом могу представить, что миньоны забудут рассказать хозяйке про секреты, о которых ты спрашивал. И неважно, ответили они тебе или нет». Брюкс обдумал фразу. «Думаешь, ей не понравится мое замечание про меланиновый фетиш?» «Я понятия не имею», – тихо ответил Мур. «Мне бы точно не понравилось». Брюкс моргнул. «Но я...» «Ты смотришь на них?» В глазах солдата сейчас будто плавал жидкий азот. «И видишь зомби. Быстрых на подъем, надежных на поле боя, не совсем людей. Менее чем людей. Даже не животных. Существ без сознания. Возможно, ты думаешь, что к таким, как они, понятия уважения или неуважения в принципе не относятся. Разве можно не уважать газонокосилку, например?» «Нет, я...» «Давай я расскажу тебе, что вижу сам. Человека, с которым ты, так скажем, болтал, зовут Азагба. Для друзей Аза. Но он свою личность отдал за то, во что верил. Или потому, что все остальные варианты были еще хуже. А может, их вообще не было. Ты смотришь на свиту Валерии и видишь скверный анекдот. А я вижу 70 с лишним процентов военных биоавтоматов. Их набрали из мест, где насилие столько, что отсутствие самосознания для многих – вожделенная мечта. Я вижу людей, которых скосили на поле боя, а потом запустили снова, лишь для того, чтобы они сделали выбор – вернуться в могилу или оплатить перезапуск десятилетиям затмения и договорного рабства. Зачастую для них это наилучший вариант событий». «А какой наихудший?» «В некоторых частях света закон до сих пор гласит, что жизнь заканчивается со смертью», – ответил Мур. «Все остальное – живой труп». При таком раскладе у Азагбы столько же прав, сколько у мертвеца на анатомическом столе. Он ткнул рукой в воздух и добавил. «Я был прав. Предраковое состояние». «Малави», — вспомнил Брюкс и неожиданно все понял. «Вот почему ты бросился на нее. Не из-за меня или Сингупты. Даже не из-за миссии. А потому что она убила одного из таких, как ты». Мур посмотрел сквозь Дэна. «А я думал, ты уяснил, что попытки психоанализа тебе лучше держать при себе». Он вытащил опухолевый карандаш из набора первой помощи. «Тошнота есть? Головные боли, головокружение, жидкий стул?» Брюкс поднес ладонь к лицу. «Пока нет». «Скорее всего, беспокоиться не о чем, но мы для верности проведем полное сканирование тела. У тебя могут быть и внутренние очаги». Он наклонился вперед и прижал карандаш к щеке Дэна. Что-то электрически затрещало в ухе, по лицу разлилась пощипывающая теплота. «Я бы рекомендовал тебе проходить ежедневное сканирование», — сказал Мур. «Когда мы приближались, экранирование корабля было не из лучших». Он жестом приказал Дэну пройти влево, откинул со стены медкойку. «Но, признаться, я удивлен такому быстрому развитию болезни. Возможно, у тебя есть предрасположенность к раку. Ложись». Брюкс залез на койку. Полковник пристегнул его на случай свободного падения. На переборке тут же расцвел биомедицинский коллаж. «Джим». Полковник не сводил глаз со скана. «Извини». Мур хмыкнул. «Возможно, мне не стоило ждать, что ты быстро сообразишь». Он помолчал. «Ты же не зомби». «Тараканы, мы, в общем, лажаем, сам понимаешь», — признал Брюкс. «Да, я иногда об этом забываю», — полковник вздохнул и тихо выдохнул сквозь сжатые зубы. «Прежде чем появился ты, я, ну...» Брюкс молчал, боясь нарушить хрупкое равновесие. «Я уже очень долго», — сказал Мур, — «не испытывал желания общаться с себе подобными».